Глава 20. Ужин. Трагикомедия. Часть 2. Напомню, у нас тут мамо появилась. Тиранила я трех свекрух, я когда-то говорила. Так вот, видимо, пришла мне за то кара. Потому что даже при беглом взгляде на леди Расмину, мать Ара, становилось ясно, эта женщина способна построить по стойке смирно любого. И кувалда ей для этого была не нужна. У нее имелось более грозное оружие. Взгляд. На мое счастье, я была удостоена всего лишь его оценочной версии, после чего новоявленная дрожайшая свекровь вынесла скупой вердикт. Хорошенькая и уже беременная. Прекрасно. Все. После этих слов, несмотря на то, что я себя таковой по-прежнему не считала, готова была родить ей хоть тройню. Сразу, не сходя с места. Лишь бы только она от меня отвязалась и больше не смотрела. Но мироздание на том не остановилось и подбросило еще сюрприз. В числе родственников пожаловала некая герцогиня Елизавета фон Марлейтон. Пока ее встречал Ар, и они очень тепло общались, вызывая в моей душе просто ураган ревности, масло в огонь подлила Джелинель. А это вот, кстати, потомок его любовницы. Проходя мимо, прошипела мне на ухо эльфийка. Говорят, она очень на нее похожа. Но это и так ясно, потому как лорд на нее реагирует. Однако на деле все оказалось куда хуже. Эта Лис каким-то волшебным образом сразу нашла общий язык с матушкой Ара, вымолвив всего одну фразу. «О, это вы! Я вас сразу узнала! Леди Расмина, волшебный лес был прекрасен!» «Ах-ха-ха, ну что вы, дорогая! Было одно удовольствие наблюдать за вами!» Смутилась она, порозовев щеками, будто девочка. Не все, правда, разделили эстетический восторг, но та особа всегда была жуткой брюзгой. «Но постойте-ка, прошло ведь столько лет!» «У смертных есть замечательное право на перерождение», — снисходительно кивнула Лис. «Колесо повернулось, и вот мы опять с вами встретились, к моему счастью, теперь уже лично». «А тот юноша?» — любопытно сверкнула глазами леди Расмина. «Он тоже», — вновь кивок и озорная улыбка. «И, предвидя ваш следующий вопрос, отвечу сразу, томить не буду. Все столь же фактурен и горяч». «О-о-о!» — восторженно закатила глаза свекровь. «Как жаль, что он не смог приехать». «Дела-дела», — уклончиво ответила Лис. В этот момент мне не то чтобы немного стало не по себе, на меня ощутимо обрушилась дурнота от осознания. Эта дама не просто похожа на возлюбленную Ара. Это она и есть. Только, как уже сама упоминала, она переродилась через поколение. И, судя по всему, память о прошлой жизни была при ней. Вот так, мило воркуя, женщины под ручку направились в столовую, где уже находились другие члены семьи. Ар галантно предложил локоть мне и обеспокоенно заглянул в глаза. Все в порядке? «Да», — пробормотала я. Хотя на самом деле все было совсем-совсем нехорошо. Я вновь ощущала себя чужой на этом празднике жизни. Пилюлю не подсластил даже малыш, выбежавший из дверей и чуть не столкнувшийся с невестушкой. Эльфийка недовольно цыкнула, а юный эльф, явно подражая кому-то, отступил назад, с легким поклоном пропуская ее. «Леди Желе», — пролепетал. «Джелинель», — шипением поправила она его. «Желе не эль?» Не понял ребенок, удивленно хлопая большими глазенками. Невестушка скрипнула зубами. Открыла было рот, но леди Расмина бросила ей с усмешкой. «А вам идет, леди Желе». Тут эльфийку окончательно перекосила. Ужин протекал почти в молчании. Ну как, мило болтали Расмина и Елизавета, остальные только присутствовали. У меня же еда встала комом поперек горла. Я здесь совсем-совсем чужая. «Все в порядке», — вновь обеспокоился Ар, трепетно сжав мою ладонь. «Ты ничего не ешь и выглядишь бледной». «Я только хотела сослаться на токсикоз, раз уж меня все так стойко считают беременной, но меня опередила Джелинель, отпив из бокала вино и ядовито процедив. А это верно из-за мерзких тварей, растущих в ее чреве. Гадкие вампирёныши уже открыли кровавую жатву, решив начать с собственной матери. Ничего, дорогуша, недолго вам мучиться. Скоро их из вас выдернут калеными щипцами». Видимо, я побледнела, потому Ар зло рыкнул. «Леди Джелинель, не забывайтесь». «А что я не так сказала?» — пренебрежительно передернула плечами эта нахалка. «Это правда. Раз вы вернулись из совета, а я до сих пор здесь, значит, старейшины вам либо еще не дали ответ, либо уже ответили отказом. А раз так, ваш развод с этой особой — просто дело времени». И послала мне злорадную улыбочку. Мол, видишь, все происходит так, как я тебе и говорила. «Леди Желе», — холодно процедила свекровь. «Прошу вас выйти из-за стола, собрать вещи и немедля покинуть этот дом. Отныне вы нежеланная здесь гостья». «Но я нахожусь здесь по распоряжению совета». «Пошла вон», — рявкнула леди Расмина, полыхнула на нее алым неоном в глазах и ударила одуряющей волной силы. Эльфийка взвизгнула и в ужасе бросилась прочь. «Детонька, с Старательно нежно обратилась ко мне свекровь, пряча под этим еще клокочущую в голосе злость. Когда дом долго пустует, в нем зачастую заводится омерзительное создание. Поэтому хорошая хозяйка в первую очередь берется за веник и наводит в доме чистоту. Выгнать эту паскудину должна была ты, а не я. «Мама!» — возмущенно воскликнул Арвендел, крепко сжимая мою ладонь. «Что, мама? Я разве что-то не так сделала или сказала? Ты тоже хорош. Привез жену в дом, где окопалась подобная особа». «Леди Расмина», — вмешалась Лис, ласково поглядывая на меня. «Ликандра только сегодня вступила в права хозяйки дома. Она еще не привыкла. К тому же они с Аром еще не успели отдохнуть с дороги. Как мы тоже хороши, всем скопом навалились с визитом. Верно, дорогая?» — ободряюще адресовала она мне. Подобное сочувствие и забота от той, кто занимал место в сердце Ара, стали для меня совсем уж невыносимы. «Верно», — промямлила я, поднимаясь. «Простите, я себя не очень хорошо чувствую и вынуждена вас покинуть. Не в силах уже оставаться здесь ни минуты». «Я провожу тебя», — подскочил Ар. «Не нужно, останься с гостями», — глухо проворчала я. «Меня проводит Сианель». Горничная тут же поспешила ко мне. Арвендел жарко расцеловал мои руки, с трепетной тревогой заглядывая в глаза. «Я постараюсь прийти скорее, любовь моя», — пообещал шепотом. Кивнув ему и гостям, я позволила девушке увести себя. Эльфийка искренне обеспокоилась моим самочувствием и даже порывалась растопить камин в покоях, сетуя на промозглый вечер и пронизывающие сквозняки. Я видела, что она действительно ежится и дрожит, хотя сама ничего подобного не испытывала. Решив, что девушка приболела, отпустила, наказав выпить чаю с малиной и лечь пораньше спать. Оставшись одна, я послонялась по комнате, не находя себе места. От нечего делать заглянула в покой Ара, аккуратно ступая по усыпанному краской и побелкой полу. Здесь стены тоже стряхивали с себя все ненужное. И я сейчас ощущала себя этой пылью. В каком-нибудь другом доме она украсила бы собою стены, а здесь оказалась никому не нужной грязью. Судя по следам, Арвендел сюда сегодня заходил. На спинке стула висел небрежно брошенный пиджак, а на столе лежал кулон с цепочкой. В задумчивости, взяв его в руки, я скользнула пальцем по узору на крышке, отчаянно желая в этот момент оказаться не здесь. Пусть далеко и не в столь чудесных хоромах, но там, где я была бы очень нужна. Ослепительно полыхнула короткая вспышка, и сразу наступила мгла. В первый момент мне показалось, что я потеряла сознание. В следующее, что ослепло. Но вскоре до моего слуха донеслись шорохи и всхлипывания, а в нос ударили запахи сырости и плесени. Похоже, я больше не в усадьбе. Я запалила маленький светляк и тут же вскрикнула от неожиданности, когда он выхватил из темноты бледное лицо. Страх острым разрядом прострелил меня с головы до пят. О, мертвие! Тусклый шарик пропал, и тьма вновь окутала пространство плотным покрывалом. Содрогаясь от ужаса, я торопливо подвесила светлячок, пока тварь не напала на меня и не принялась жрать. Приготовилась к атаке, для верности выставив перед собой руку в защитном жесте. Светлячок засиял, осветив изнеможенное лицо и спутанные грязные волосы девушки, сидящей на полу. Она подняла на меня полные страдания глаза, кажущиеся слишком большими и темными на бескровном лице. «Кто здесь? Кто это?» Облизнув растрескавшиеся, пересохшие губы, хрипло прошептала. «Прошу, не надо. Я не вынесу больше». Бьющий по глазам свет мешал ей рассмотреть меня. «Катька?» — охнула я, с трудом узнавая в страдалице подругу. «Но как? Ты же умерла!» «Лика?» — подслеповато прищурилась она. «Лика, скажи, что ты не одна. Скажи, что с тобой отряд спецназа. Или что у них тут, черт, в голове вата?» «Я одна», — выдохнула с полным осознанием, что вновь попала по самые помидоры. Сама не знаю, как тут очутилась. Пустила шарик плавать вокруг, пытаясь осмотреться. «Это карма, подруга», — горько хмыкнула она, в бессилии роняя голову на грудь. «Наказание за все мои прегрешения. Я молила послать мне кого-нибудь, чтобы спас меня, а явилась ты. Видимо, я и впрямь скоро умру, и мне дают шанс покаяться». Я удивленно уставилась на нее, и Катька, почувствовав взгляд, иронично просипела. «Неужели ты еще не поняла, что я подставила тебя, дурында? Я не поступала ни в какую академию. И вообще я никакая не наследная герцогиня. Это была моя легенда. Я работаю на тайную канцелярию Вернмела, служу в ордене Белого Шиповника. Мне поступило прямое задание от самой хранительницы библиотеки. Я так обрадовалась, такая честь. В назначенный день и час я должна была стоять на углу того магазина, выявить среди прохожих странницу и всеми способами склонить ее заменить меня на приветственной церемонии в академии. Те парни, что были со мной под видом охраны, подстраховывали на непредвиденный момент. Если бы странница раскусила замысел и попыталась сбежать... В шоке я слушала ее, не перебивая. Катька судорожно сглотнула, смачивая пересохшее горло, и продолжила. «Я сразу поняла, что нужная мне странница — это ты. Мне бы промолчать, сделать вид, что я тебя не узнала, провалить задание, а потом найти. Но я всегда была плохой подругой. Думаешь, я не понимала в тот момент, что втягиваю тебя в какое-то редкостное дерьмо? Я знала, что артефакт с браком и должен был отключиться почти на следующий день, когда ты была бы уже в академии. Это была стопроцентная ловушка, а жертва в ней ты. Я понимала это. Прекрасно все понимала. Что добром для тебя эта история не закончится. Но вот эта молодая дурында...» Она ткнула пальцем себе в грудь. «Прежде чем я заняла ее место, покончила с собой из-за того, что ее обрюхатил и бросил какой-то молодчик из знати. И в Вермеле теперь у меня есть дочь. А ты же знаешь, как я мечтала о детях. Мне предложили столько, что я не в силах была отказать. Будущее моей малышки было бы полностью обеспечено. Она могла бы жить и учиться в самом лучшем из миров. Тот мешочек, что я всунула тебе, всего лишь десятая часть, что обещали дать мне. Но всем правит справедливость. Теперь максимум, что мне светит, это безымянная могила, а моей девочке приют. Я согрешила, и мироздание покарало меня. Жаль только, что ударило и по моему ребенку». Катька подняла на меня плывущий взгляд, прищурилась, будто плохо видела. «Ты ненавидишь меня?» Я не торопилась с ответом, укладывая полученную информацию в голове. Мои мысли, что все не просто так, подтверждались. Наличие в истории Вернмела, родины Ара, указывало на то, что он к этому причастен. То есть он знал, что я его истинная, и намеренно искал меня. А чего же тогда не узнал в библиотеке, когда я появилась перед ним без артефакта личины? Который, кстати, вовсе и не сломался, как планировалось. Возможно, дело было в моей магии, и кулон, питаясь чистой энергией хамелеонов, продолжал работать, потому что, как говорил Ар, все артефакты произошли от моих предков. Нет, что-то не сходится, клубок слишком велик. Только потянешь одну ниточку, как она тут же обрывается. И вроде бы подходит, но пазл не складывается. Арвендел не скрывал, что намеренно собирался в Академии Странниц, которые могли бы составить истинные пары с находящимися там Игнис. Но только я не вписывалась в эту стройную картину. «Ненавидишь», — с горечью констатировала Катька, расценив молчание по-своему. «Я бы тоже ненавидела и презирала». «Нет», — возразила я, — «и в чем-то даже тебе благодарна. Там я встретила свою судьбу, своего единственного. Просто не могу понять, кто за всем этим стоит. Как зовут твою начальницу? Эту, как ее, хранительницу библиотеки?» «Елизавета фон Марлейтен». Мои брови взлетели к макушке от нового витка шокирующих известий. Прежняя возлюбленная Ара? Ну как? А главное, для чего ей это все? Как она вообще узнала, что в тот день я буду проходить по той улочке, чтобы послать туда караулить меня, Катьку? Омерзительное ощущение, что меня используют в темную, заполнило нутро. Что за игры ведет эта особа? Что ей нужно от меня и Ара? Вернуть его? Ну разве это было бы сделать не проще, когда мы еще не встретились с ним? Втереться ко мне в доверие? Но опять-таки зачем? Все это невыносимо тошнотворно воняло ложью, подлостью и предательством, да так, что я усомнилась в чувствах Ара ко мне. Возможно ли так подлинно сыграть любовь, когда ее нет и в помине? Ар в курсе дел или тоже лишь пешка в игре этой особы? Нет, я буду думать об этом не сейчас. Не в этом каменном мешке с решетками на окнах. «Нужно выбираться отсюда», — сказала Катьке очевидно. «За нами никто не придет. Тебя все считают мертвой, а я даже не знаю, как здесь очутилась», и посмотрела на кулон, который продолжала нервно сжимать в руке. Понятно, что это случилось из-за него, но как он работает? «Думаешь, я не пыталась?» Истерично хохотнула девушка, демонстрируя мне запястья, на которых поблескивали рунами знакомые мне браслеты, противомагические кандалы. Я видела такие на инкубах в цирковом таборе. Их надевали на тех, кто не в состоянии был контролировать демоническую суть. Таких цыган лишали магии и возможности оборачиваться. «Но теперь ты не одна», — напомнила я и продемонстрировала ей артефакт. «Похоже, меня сюда перенес этот кулон. Нужно быстрее разобраться, как он работает». Катька не успела ко мне придвинуться, как на двери в камеру щелкнул замок, и она распахнулась. Что ж, помнится, глядя на подвергнувшихся ограничению инкубов, я боялась, что однажды мне придется примерить аксессуар, украшающий сейчас руки подруги. Страхом, как и желанием, тоже свойственно исполняться. Теперь в полку Катьки прибыло. Меня скрутили и сковали запястья этими совсем некрасивыми штучками. Меня утешало только одно. Энергия, заключенная в них, чтобы блокировать дар у мага, это тоже магия, а значит, я могу скопировать и использовать ее. Жаль, что испытать эту версию пока нельзя. Злоумышленники глаз с меня не сводят. «Прошу вас, я не понимаю, что происходит. Где я?» Завывала я, разыгрывая великосветскую истеричную особу. Нас с Катькой притащили в какое-то лабораторное помещение с двумя большими окнами. Причем одно из них было, как и положено, со стеклами, а у второго рама затянута полиэтиленом, что само по себе уже было необычно для магических миров. Пейзаж за окнами так и вовсе вводил в ступор. Этакая земля в постапокалипсисе, багряное небо, многоэтажные серые параллелепипеды, зияющие чернотой выбитых окон и местами заросшим мхом и плющом. А внизу — вода. Да, что-то мне подсказывает, что это не Вернмел. «Так как вы, говорите, здесь оказались?» — спросил один из похитителей. Одет он был в белый халат, что вновь подтолкнуло меня к мысли, что это какая-то подпольная лаборатория. «Это совершенно дурацкая история!» Вещала я визгливым голоском, продолжая играть роль. «Господин, «Обращайтесь ко мне просто, доктор. Мы здесь не используем имен». В свою очередь косил он под добренького лекаря. «Так все же». «Говорю же, произошло ужасающее недоразумение, доктор. Я зашла в лавку старьевщика, взяла в руки артефакт, и вот я здесь». «При ней было вот это», — поддакнул второй, которого я бы назвала лаборантом, и протянул первому кулон-артефакт, отобранный у меня. Доктор повертел его в руках. «Занятная вещица», — задумчиво пробормотал он. «Артефакт с переместительной магией Игнис обычно рассчитан на одно использование. Этот же пуст», — посмотрел на меня и, подозрительно прищурившись, мотнул головой на Катьку. «Твоя подруга?» «Что? Это заморашка? Да как вы могли такое подумать? Я леди и не вожусь с подобным сбродом», — с демонстративной брезгливостью сморщила я нос. Катька даже бровью на это не повела. Все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы устоять на подгибающихся ногах. Лицо выражало неимоверную усталость и страдание. Бедненькая, кажется, ей давно требуется лекарь. Лаборант подошел к доктору и что-то горячо зашептал ему на ухо, кивками указывая на мои руки. Затем отодвинулся и многозначительно поиграл бровями, явно намекая на что-то. Моя интуиция взвыла о приближающейся опасности. «Арвендел де Валер Стриэль? Ваш супруг, последний неспящий альф?» — спросил доктор у меня, и я кивнула. Метку успели рассмотреть, и врать было бессмысленно. «Что ж, мой друг, а вы правы. Может получиться что-то весьма любопытное». Это он уже предназначал лаборанту. «Бросьте ее в клетку к тем двум образцам, они уже готовы к спариванию. Приступаем ко второй фазе». На повелительный кивок охрана сжала меня с двух сторон и потащила к прикрытой тканью большой клетки. Я отчаянно забрыкалась, потому что уж точно не была готова к какой-то там фазе, а уж тем более к спариванию. Ткань откинули, и меня впихнули внутрь. Дверца лязгнула замком, и я испуганно прижалась к ней спиной, разглядывая жильцов. Полотно частично накрывало клетку, образуя затемнение, и мне понадобилось время, чтобы глаза привыкли. Как только это удалось, я с ужасом увидела, что на меня, сверкая алым неоном в глазах, таращатся два создания. Их объединяли схожие черты — сероватая кожа, остроконечные уши, заканчивающиеся внушительными когтями пальцы и торчащие изо рта клыки. За спинами я разглядела сложенные перепончатые крылья. Их головы украшали длинные волосы, только у одного шевелюра была светлая, а у второго — темная. Медленно они стали приближаться ко мне, принюхиваясь и разглядывая, будто примеряясь для броска. Я сжалась в комок, пытаясь подтянуть ноги в защитном жесте, но они скользили по дощатому гнилому полу клетки и съезжали. Глаза обеих тварей сконцентрировались на моем животе, и они тихо зашипели, переговариваясь друг с другом. Я вздрогнула, когда один из них протянул руку, пытаясь дотронуться до живота. Но в этот момент второй угрожающе зарычал и щелкнул у его лица клыками. Тот тут же отдернул ее. Оба красавца опустили взгляды вниз, склонились в каком-то подчиняющемся жесте и попятились к противоположному краю клетки, скрывшись под тенью покрывала, где продолжили еле слышно шипеть. Изредка в их речи проскальзывали цокающие певучие звуки тыц-трыц, как у летучих мышей. Мужчины сгрудились и наблюдали за развитием событий. Когда образцы меня не тронули, раздосадованно зацикали. «Возможно, дело в солнце», — задумчиво предположил лаборант. Может быть, когда оно скроется, вампиры станут активнее. Сейчас они еще сонные». А я же в этот момент поняла. Арвендел не ошибся. Я беременна. И вампиры, как назвал их этот мужчина, не тронули меня потому, что почуяли в утробе себе подобных? Положив руку на живот, я прислушалась к ощущениям. Неужели Джелинель права, и там, внутри меня, зреют похожие на этих созданий существа? Доктор задумчиво бросил взгляд в окно, через которое в помещение проникали лучи тусклого светила, выглядывающего из-за низких туч, и покивал. «Возможно, возможно. Что ж, в таком случае давайте вернемся к первому эксперименту». Посмотрел на Катьку и радостно возвестил. «Пришло время кормления, дорогуша». В тот же момент девушка встрепенулась и взмолилась. «Прошу вас, не надо, я больше не вынесу». Но ее равнодушно подхватили под локти и боком усадили на стул. Доктор бросил охранникам. «Ведите подопытного», а сам распахнул платье на спине подруги. Я увидела, что ее кожу плотно покрывают царапины и ссадины разного срока давности. Сжимая с двух сторон хватами за горло, охранники ввели мужчину. Темноволосый, статный, он был достаточно красив. На нем были простая холщовая рубаха и штаны, обувь отсутствовала. Нижнюю половину лица плотно покрывала прозрачная пластиковая маска, и мне было непонятно, как мужчина дышит. Отверстий для дыхания или иных приспособлений не наблюдалось. Его можно было бы принять за человека, но глаза цвета спелой вишни говорили о том, что передо мной существо другого вида. Мужчина умоляюще взглянул на наших мучителей, прижимая рукой маску к лицу и отчаянно замотал головой. Доктор взял небольшой инструмент и слегка полоснул им по спине Катьки. Девушка охнула, а из царапины засочилась кровь. Охранники сдернули маску с лица пленника, и в тот же момент он стал разительно меняться. Кожа посерела, стала плотнее. Глаза налились алым цветом и вспыхнули ярким неоном. Ногти на руках удлинились, превращаясь в когти, а изо рта наружу выдвинулись клыки. За спиной развернулись и упруго хлопнули крылья. Через мгновение вместо темноволосого красавца стражники удерживали рычащего вампира. Он рвался из стороны в сторону и хлопал крыльями, пытаясь сорвать с горла удерживающие его хваты и взлететь. «Какой нетерпеливый!» — хмыкнул доктор, насмешливо поглядывая на Катьку. Девушка в ответ всхлипнула и отвернулась, прикрывая лицо ладонями. Стражники подвели вампира к ней, и он схватил ее, прижимая к себе и заставляя откинуть голову, открывая беззащитно бьющуюся на шее жилку. Я зажмурилась, не в силах на это смотреть. Кормление? Так вот, что они имели в виду, уроды. Именно из-за этого я пропустила тот момент, когда мои сокамерники бросились на меня. С рыком они схватили меня за ноги, оттаскивая от дверцы, и навалились сверху, когда я, испуганно пискнув, попыталась закрыться от них руками. «Кричи громче!» — еле слышно прошипел один из них, пока второй с рыком щелкал у моего лица клыками, но не причинял вреда. Дважды меня просить не пришлось. Я заорала так, как никогда раньше. «Сопротивляйся», — подсказал другой, и я тут же в дополнение к ору принялась брыкаться. «Ох, проклятие!» — воскликнул доктор. «Эти двое тоже почуяли кровь и решили ее сожрать. Чего вы смотрите?» — крикнул он стражникам. «Оставьте этого, он пока занят деваха и никуда не денется. Оттащите ту, пока они ее не загрызли, она нам нужна живая». Стражники убрали хваты с шеи рычащей твари, сжимающей обмякшую девушку, и поспешили к клетке. Как только открыли дверцу, вампиры бросились на них и вырвались на свободу. Сметая все, взмыли под потолок, откуда, уворачиваясь от магических пульсаров, рванули вниз, атакуя мучителей. Я осторожно выбралась из клетки, пытаясь подобраться к Катьке. Но, как оказалось, помощи ей особо-то и не требовалось. Вампир не спешил жрать ее, бережно сжимая в объятиях, прикрывал крыльями от летящих щепок и осколков. Катька подтолкнула его к окну, затянутому пленкой. «Лети, любимый, лети!» «А ты?» — шипением взвыл он. «А ты?» «Я не брошу ее, она моя подруга!» Вампир протестующе замотал головой, но Катька со всех сил толкнула его, и он, разрывая хлипкую преграду, вывалился наружу. Захлопал крыльями, выравниваясь, и завис напротив, с мольбой протягивая ей руку. «Спрячься, пока светит солнце!» — крикнула она ему. «Ночью ты станешь сильнее, и тогда...» — понизила голос до шепота, отступая от окна. «Тогда посмотрим». Он кивнул, дав ей знать, что понял, и улетел, нырнув куда-то вниз. Тут же, следом за ним, через окно, вылетели и мои подельники, обретая свободу. «Что ж, девоньки!» — ухмыльнулся доктор, отряхиваясь. «Мы потеряли 3 образца, но у нас есть запасные. Эти вампиры тоже скоро сами вернутся. На этой планете нечего есть. Заброшенный, погибающий мирок. К тому же у нас их папаша. Они не бросят его и будут делать все, чтобы ему не причинили вреда». В этот момент пронзительно взвыли сирены. «Ах, проклятие! Эти твари пытаются прорваться к нему! Чего стоите?» — рыкнул охранником. «Закройте девок здесь и бегом туда! Без магии им отсюда никуда не деться!» И вновь с насмешкой посмотрел на нас. «Не пытайтесь прыгать из окна в воду, там полно торчащей арматуры. А вдобавок ко всему остальному плавают другие образцы, не менее кровожадные, чем эти». Они ушли, оставив нас одних, и закрыли дверь на ключ. Катька застегнула платье и села на пол у окна, с тоской глядя на клонящийся к горизонту пухлый красный шар. «Твой мужик?» — мотнула я головой в сторону окна, присаживаясь рядом на корточки. Она посмотрела на меня, поняв, что я имею в виду, и резко бросила. «Я знаю, о чем ты подумала. Как можно влюбиться в такую мерзкую тварь? Они не такие, как их все считают. Ясно тебе?» Ее голос наполнился всхлипами, грозясь перейти в истерику. «Не такие». И она уткнулась лицом в колени. Поняв, что сейчас ее лучше не донимать расспросами, я просто сидела рядом и успокаивающе гладила ее по плечу. Не знаю, сколько времени прошло. Сирены замолчали, но наши мучители не спешили объявляться. Местная звезда медленно заползла за горизонт, и ночной сумрак все быстрее вылезал из углов. Неожиданно снаружи раздалось хлопанье крыльев, и на подоконник кто-то сел, обводя комнату горящими красными глазами. Катька встрепенулась и кинулась к окну. «Зачем ты вернулся?» — неведомым для меня образом узнав возлюбленного. «Летим», — прошелестел он ей. «А она?» — кивком указала на меня Катька. «Она тоже. Ее понесут другие». И, не дожидаясь ответа, подхватил Катьку и взмыл в мрачнеющее небо. Его место на подоконнике заняли два других красноглазых. Тоже осмотрели комнату и уставились на меня алеющими углями. Судорожно сглотнув, я отступила. Что-то как-то мне сейчас совсем-совсем не хотелось с ними общаться. Вампиры переглянулись и явственно насмешливо хмыкнули. Один из них впорхнул в комнату и подошел ко мне. Вблизи я узнала в нем одного из сокамерников. «Полетаем, госпожа!» — протянул мне руку. Я умоляюще взглянула на него. «А нельзя как-нибудь пешком, по лестнице, предположим?» Он вновь хмыкнул, схватил и бросил меня в сторону окна. Я даже «ы» не успела промычать, как меня на руки подхватил второй и выпал со мной наружу. Развернул крылья и иголка забил ими, взлетая над черной блестящей поверхностью воды. «Не бойтесь, госпожа!» — прошипел, перехватывая меня удобнее и набирая высоту. «Я вас не уроню, держитесь за шею». Последовав совету, я крепко вцепилась в него и зажмурилась. На это из его груди вновь вырвался смешок. Хихикает он, видите ли, весело ему. Посмотрела бы я на него после поездки на старине Эрли. Мигом бы в природе появился вампир с фобией к полетам. Не открывала глаз ровно до тех пор, пока мы не приземлились. На краю суши, примыкающей полуразрушенным мостом к серому зданию, из которого мы, судя по всему, избежали, нас уже ожидала Катька со своим парнем. В небе за зданием, где возвышались еще серые остовы какого-то затопленного комплекса, разворачивалась битва. Что-то с оглушительными хлопками взрывалось и освещало короткими вспышками пространство, выхватывая реющих вокруг существ. Их острые крылья, горящие алым глаза и гладкая серая кожа не оставляли простора для воображения. Там бьются десятки вампиров. «За лесом есть город», — указал Катькин возлюбленный на мрачную полосу на горизонте. «В нем должен был сохраниться портал». «А ты? Я не пойду без тебя», — воскликнула подруга, хватая его за руку. «Тут отец. Мы не можем бросить его». С сожалением погладил он ее ладонь. Неожиданно мои провожатые напряглись и одновременно повернулись в другую сторону, вглядываясь в быстро наступающую темноту. «Отец?» Удивленно выдохнул один. «Отец, но чужой?» — покачал головой второй. Я, что было сил, напрягла зрение, пытаясь рассмотреть то, что они увидели, но, кроме, как мне показалось, сгустка тьмы, ничего различить не смогла. «Защищать девушек, не нападать!» — отдал приказ Катькин хахаль и взмыл в небо. Следом рванул один из моих сокамерников, а второй остался висеть в воздухе возле нас. «Все, я вспомнила, кого мне твой напоминает», — сказала я Катьке и на ее недоуменный взгляд пояснила. «Че Гевара, но не внешне. Давно заметила, что у тебя страсть к лидерам восстаний. Эдакий революционер, чтобы как Ленин на броневике и вперед всех». Впервые за время с нашей встречи Катька улыбнулась. Усталая улыбка украсила ее лицо смущением. «Хм, да, наверное, есть немного», — откликнулась она, с обожением поглядывая на него. Вампиры осторожно приблизились к темному облаку, зависшему у края воды. Тьма дрогнула, отступила, открывая человеческую фигуру. Сердце мое радостно всколыхнулось. «Это же Ар!» Наверное, я воскликнула это вслух, потому что Катька не без ехидства фыркнула. «Твой мужик». Но я, ни секунды не стесняясь, гордо вздернула нос. «Ага, мой». Немного поговорив, Ар с вампирами было направился к нам, как неожиданно в стороне здания что-то оглушительно грохнуло. Да так, что пыль взметнулась клубами, и громадные куски бетона посыпались кусками в воду. «Отец!» — с благоговейным восторгом выдохнул тот, что оставался с нами. Из клубов пыли вылетел еще один сгусток тьмы, окруженный стаей вампиров, и Ар преградил ему дорогу. Вновь секунды потекли в ожидании. Они о чем-то беседовали. Наконец, мой любимый поспешил ко мне. Когда он приблизился, я увидела, что крылья у него отсутствуют. Он будто левитировал на своей тьме, развивающейся плащом за плечами. Приземлился и, не останавливаясь, сгреб меня в объятия. «Кошка!» — зарылся носом мне в шею и пробормотал только для меня. Я чуть с ума не сошел. «Я трогала твой артефакт, Игнис. Прости!» — попыталась оправдаться я. «Но он же был полностью разряжен», — удивился Ар. В этот момент к нам подлетел второй сгусток тьмы, и из нее на землю вступил очень похожий на Ара Альф. Такие же белоснежные волосы, безупречные черты лица, только выглядел он гораздо младше. Молча пару секунд он меня разглядывал, а потом коснулся моего живота. Это было так неожиданно, что я не успела закрыться от его руки. Коротко вспыхнуло голубоватое свечение, которое сконцентрировалось в районе моего пупка и медленно исчезло. На руке молодого Альва расцвел знакомый обручальный узор. «Это что?» — оторопила я. Ар тоже выглядел ошарашенным. «Кажется, наша дочь только что вышла замуж». «Это которая еще не родилась?» С поднимающимся в горле злобным клокотанием уточнила я, а, получив неуверенный кивок, обратилась к молодому Альву. «Так, послушай сюда, пацан, я еще от наличия правнуков не оклемалась, поэтому не беси меня раньше, чем через 19 лет, чтобы и не вздумал к ней свои грабли тянуть. Понял меня? Иначе возьму подсвечник и так тебе по канделябрам настучу, что у тебя бубенцы через уши выскочат. И вообще, я подумаю еще, отдавать за тебя ее или нет. У тебя уже детей вон стаями вокруг реют. Тут уж впору в узелок все причиндалы завязывать». «Ох, прямо-таки услада для ушей!» Восторженно прозвучал рядом знакомый голос. И я шарахнулась, прижимаясь крепче к Ару. «Ох ты ж, ё-моё, мамо! Вот умеет же эта женщина появляться неожиданно. Приятно видеть, как моя девочка стала наконец показывать зубки». Промурлыкала она, нежно потрепав меня по щечке. А затем леди Расмина обратила внимание на новоявленного зятька. «Текс, и откуда ж ты такой красивый взялся-то? Что-то я тебя среди наших и не припомню». Молодой Альф перевел взгляд на нее и молчал. Некоторое время они играли в гляделки, а затем Расмина вынесла вердикт. «Дикий какой-то», — перевела взгляд на Ара и рыкнула. «Это ты виноват, разбаловал совет старейшин, да нельзя. Подумать только, диктуют нам, как поступать». «Они еще дети, мама», — спокойно ответил ей Ар. «Я хотел, чтобы они научились жить без нас. Я тоже подумывал уйти к вам в великое древо». Мягко чмокнул меня в голову и спешно заверил. «Перед тем, как встретил тебя, моя кошка, теперь я не уйду». «А мне вот кажется, что они вконец взорвались», — не унималась свекровь, указывая на молодого Альва. «Это что? Откуда он здесь взялся? А вампиров-то наплодил, ты только посмотри. Вот помяни мое слово, старейшины готовили новую вампирскую лихорадку. А он ведь еще, по сути, совсем ребенок». «Может быть, его не похищали из древа нашего мира?» — попытался остудить ее пыл Ар. «Возможно, это потомок тех, кто покинул его, когда сферы столкнулись. Нужно сначала во всем разобраться, а потом уже головы отрывать». Молодой Альф потерял интерес к старшим, увлеченным беседой, и вновь, точно зачарованный, протянул руку к моему животу, пытаясь дотронуться. Я крепче вжалась в бок мужа, стремясь избежать прикосновения. И вдруг вновь сверкнула знакомая уже вспышка.